«Ты кто?» – спросил Цзоу. Слова будто дали сумасшедшему дьяволу пощечину. Вместо ответа он раскрыл кровавую стратегию. Увидев красную энергию, Цзоу понял, что перед ним мощь, которую нельзя проигнорировать. Кожа Цзоу окрасилась в черный цвет. Сумасшедший дьявол ударил, и с огромным шумом Цзоу оказался отодвинут назад. «А-а!» – кричал сумасшедший дьявол. Он сжал кулаки и, ударив землю, взмыл в воздух. «Нельзя попасть под атаку», – подумал Цзоу и накрыл кожу сталью, но сумасшедшего дьявола это не остановило. Еще один удар, и Цзоу присел на одно колено от боли. Сумасшедший дьявол проигнорировал ноющие кулаки. Он захватил руку Цзоу, и его тело поднялось в воздух. Он был тяжелым. Сумасшедший дьявол использовал технику двумя руками. Он обрушил тело Цзоу на рядом горящее здание, а затем подошел к нему. Он не думал, что Цзоу, которого он только что атаковал, мертв. И это было правдой. Горящее здание взорвалось. Осколки обрушились на сумасшедшего дьявола, но тот двумя руками преградил их. В огне Цзоу смотрел на сумасшедшего дьявола взглядом, полным гнева. «Ты, человек», — произнес Цзоу, обнажив свои зубы. Он был растерян от внезапной атаки. Больше всего его удивила сила человека, напавшего на него. Но сумасшедший дьявол также был поражен силой Цзоу. Когда обнаженный демон правил в Армуре, Цзоу был вторым по силе после него, и при правлении Яны он все так же оставался вторым. Цзоу всегда был недоволен этим, но это значило, что среди всех монстров, населяющих город, Цзоу был действительно вторым по силе. Нахал, выходящий из огня Цзоу больше не выглядел как человек. Его мышцы увеличились в два раза, а одежда сгорела в огне, но кожи не было видно. Каждый сантиметр его тела покрывала черная сталь, да и лицо уже не выглядело человеческим. Два красных глаза были широко раскрыты, а тело охвачено огнем. Он полностью принял обличие нелюдя. Цзоу раскрыл длинную пасть, словно у дракона. «Ты не сможешь совладать с ним», — предупредила Яна. Эти слова были правдой. Сумасшедший дьявол был мастером трансцендентности, знаменитым своими навыками, но этого было недостаточно, чтобы убить Цзоу. Сумасшедший дьявол все понимал, но он должен был это сделать. Жажда мести не давала ему сбежать, даже зная, что Цзоу сильнее. Ему нужно отомстить за смерть Терси, за смерть других людей в деревне. Хоть он и не знал многих из них, он относился к ним с почтением. Сумасшедший дьявол раскрыл технику защиты и направился к Цзоу. На него смотрели два злобных глаза. Глава 181, беспорядок 7. Арбис тоже почувствовал, как через завесу кто-то прошел. Он почти закончил создание магического круга и немного вздрогнул от вибраций, получаемой от чужой магической энергии. Он огляделся вокруг, словно не мог поверить в происходящее. Арбис увидел источник магической энергии. Его глаза сузились. «Это не крыса», — пробормотал Арбис и поднял обе руки. Он, шевеля губами, вызывал технику пустого пространства, и в воздухе образовалась черная сфера, которую он пока что не мог полностью контролировать. Арбис почти завершил магический круг, а значит, он уже впитал достаточное количество энергии. «Встань в центре», — приказал Арбис Айне. Айне под действием заклинания беспрекословно кивнула и сделала, что было велено. Энергия и завеса полностью накрыли ее, после чего Арбис продолжил приготовление. Сделано это было для ее защиты. Он впервые был в этом месте, но он обладал мощной силой, так что ему это не сильно мешало. Он уже сделал все самое главное. Арбис выбрал центральную площадь, потому что здесь находилось огромное скопление маны. Черные сферы соединили магию и ману. Арбис протянул руку к сфере, которая, встретившись с его рукой, втянулась в тело. «Соединение завершено», — Арбис слегка улыбнулся. Он соединил ману и магию теперь уже с собой. Теперь он может полностью использовать все ресурсы. Арбис продолжал бормотать и создал помощников. Он не проявил приготовленную магию сразу и скрылся в пространстве. При сражении с магами есть два пункта, о которых стоит помнить: не заходить на территорию мага и не давать ему времени. Арбис хорошо это знал и понимал, что он находится в выигрышном положении. Главная площадь была его пространством, и времени у него достаточно. Энвирус тоже это знал. Он перестал лететь, почувствовав, как огромная магическая сила вызывала вибрации неподалеку. Возможно, что на площади его ждал сильнейший в мире черный маг. Нет, он был почти что уверен в этом. Он знал только одного мага, который достиг такого уровня. Двуликий. Арбис. Впервые за долгое время он произнес это имя. Но Арбис не знал настоящего Энвируса, что играло ему на руку. Энвирус многого достиг, пытаясь сбежать из лап судьбы, но теперь это не важно, потому что он встретился с Сунмином, который был под сильным влиянием судьбы. Сунмин владел не своей, а общей судьбой. Судьбы всего мира были связаны с ним, но он не жалел об их встрече. В конце концов, никогда не знаешь, как обернется судьба. Но множество вопросов беспокоили его. Кем станет Сунмин? В какую сторону обернется судьба? Энвирус немного поколебался и задумался, стоит ли это делать. Но его сомнения быстро рассеялись. Он не мог сделать вид, что ничего не знает. Это судьба. Энвирус слегка рассмеялся. Лаплас, заговорил Энвирус. Тогда из тени у его ног появился мужчина. Это был член Эребриса. Лаплас не склонял голову и молча смотрел на мага. «Ты позвал меня», — заговорил Лаплас, — «чтобы забрать то, что ты у нас оставил». «Да, ты знаешь, что это значит», — засмеялся Лаплас. Энвирус медленно кивнул головой. Давным-давно Энвирус встретился с Эребрисом, не с посредниками, а с создателями, и заключил с ними сделку. 100 лет, — сказал Лаплас. Он взмахнул руками в белых перчатках. Светлая энергия потекла по рукам, образовав светящийся шар. Энвирус оставил им это 100 лет назад, и сейчас, смотря на его лице отразились неопределенные чувства. «Ты знаешь, что будет, если ты забираешь это?» «Знаю. И ты все равно хочешь вернуть это себе?» «Не понимаю. Ты же так много сделал, чтобы избежать судьбы». «Да, это была ненормальная сделка. Тогда королева попросила нас сохранить это, и мы, несмотря ни на что, согласились, но больше мы не будем прислушиваться к такого рода просьбам, потому что королева уже получила, что хотела. Мы больше не согласимся, что бы ты ни предложил». «Я знаю», — ответил Энвирус и тяжело вздохнул. Лаплас больше ничего не говорил. Он медленно протянул сферу, а Энвирус двумя руками принял ее. «Ты просто сдался, видимо», — пробормотал Энвирус и открыл рот. Он проглотил, а Лаплас щелкнул языком и покачал головой. «Не знаю, увидимся ли мы в следующий раз, но королева будет грустить», — сказал Лаплас и исчез. Из глаз Энвируса, проглотившего сферу, исчез свет. 100 лет назад он оставил на сохранение в Эребрисе самого себя. После этого он все время жил не своей жизнью. Именно так Энвирус смог сбежать от своей судьбы и от ее течения в общем. Но не сейчас. Он познакомился с Сунмином, и течение судьбы подхватило его с новой силой. А вернув из Эребриса себя, он вернул и свою судьбу тоже. Следственно, причинная связь Энвируса была нарушена именно по этой причине. Осталось немного. Свет вернулся в глаза Энвируса. Он опустил голову и посмотрел на молот в своих руках. Ему он больше не нужен, так что маг просто сломал оружие двумя руками. Из сломанного молота вышло огромное количество маны и вошло в тело Энвируса. Он почувствовал это впервые за 100 лет. Энвирус посмотрел на небо. Он хотел избежать судьбы из-за смерти. Когда-нибудь Энвирус обязательно умрет жуткой смертью. Если ты жив, то обязательно умрешь. Смерть обычным людям никогда не избежать, как и Энвирусу. Он оставил в Эребрисе себя и свою судьбу, начав усердно заниматься магией, но не достиг желаемого уровня. Пока что, горько улыбнулся Энвирус. Ему казалось, что он не встретит свою смерть сегодня. Не может быть. Лицо Эребриса побледнело, и он резко повернулся. Он еще не видел его, но точно чувствовал. Тот, кто шел сюда, до этого не был настолько силен. Он был выдающимся магом, но в сравнении не шел с Эребрисом. Но сейчас маг каким-то образом стал на ступень выше Эребриса. В это невозможно поверить. Не было еще такого мага, который бы превосходил Эребриса. Даже в гильдии магов или в башне никто не сравнился с ним. Не может быть. Ему в голову пришло одно имя, и он поморщился. Был один маг, но он не видел его уже 100 лет. И почему он появился сейчас? Почему? Эребрис не мог поверить, но завершил подготовку. Если противник и правда он, то Эребрису нужно готовиться к худшему. Как он и ожидал, он посмотрел на приближающегося к площади Энвируса. Эребрис слегка приподнял уголки губ. Его лицо уже было не тем, но это можно было понять, учитывая, что прошло 100 лет. Но даже в так Эребрис легко узнал Энвируса по татуировке на руке. «Каин, давно ты меня так не звал», — пробормотал Энвирус. 100 лет назад его звали Каином. Энвирус улыбнулся и посмотрел на Эребриса. Тот, как и ожидалось, был черной звездой хищников. Энвирус потер татуировку на руке. «Что ты тут делаешь? А что ты делал 100 лет?» Они задали друг другу по вопросу. Энвирус не ответил, как и Эребрис. Это с самого начала были бессмысленные вопросы. Эребрис сделал помощника и сразу применил приготовленную магию. Вообще, чтобы создать помощника, нужно выкрикнуть вызов. Но благодаря приготовлениям это не понадобилось. Черный огонь накрыл Энвируса. Самое настоящее адское пламя. Никто из них не использовал вызов. 100 лет назад он был Каином, но теперь он стал высшим магом. Энвирус раскрыл руки, и черная татуировка зашевелилась. Это был непростой рисунок, его нельзя смыть или удалить. Он создал белую пелену. Энвирус вытянул правую руку и провел пальцем по кругу, замедляя движение огней. Вокруг него появился туман, из которого посыпались ледяные стрелы. Арбис словно ждал этого, и пелена столкнулась с пламенем, после чего Арбис применил другую магию. Земля задрожала. Энвирус осмотрелся и понял, что его начали окутывать черные лозы. Но он знал, как из них освободиться. Это было личной особенностью Каина, которую мог использовать исключительно он. Вернув свою жизнь, Энвирус вспомнил все и знал, как ей управлять. Он применил магию, и окутывающие его лозы превратились в пыль. Глава 182. Беспорядок 8. Неподалеку раздавалась вибрация. Сун Мин остановился и посмотрел вперед. Он почувствовал, что столкнулись две энергии, и что он не сможет выйти на поединок ни с одной из них. Сун Мин искренне удивился. Там, должно быть, сражается Энвирус, но энергия, исходящая от него, слишком отличается от той, когда он был рядом. Все это время он ее прятал, подумал Сун Мин и продолжил идти. Он подумал, что для начала нужно помочь Энвирусу и завершить начатое. Но через некоторое время он опять остановился. В этот раз из-за мужчины в черной робе, преградившего путь. Ким Джон Хен искренне верил, что это судьба. Как и тогда на севере, Ким Джон Хен считал встречу с Сун Мином судьбоносной. Сун Мин обладал невероятно сильной судьбой, и их сегодняшняя встреча тоже была заранее предопределена. Они встретились в Бихингере, встретились, когда преследовали призрачного меча, встретились в траве на севере, и сейчас. Это означало, что Ким Джон Хен из прошлой жизни и Ким Джон Хен сейчас шли разными путями. По крайней мере, так он думал. Он не знал, как Сун Мин жил в прошлом, и не знал тогдашнего себя. Но он встретился с Сун Мином, и его радовало, что он шел по пути отличному от прежней жизни. «Кто вы?» – спросил Сун Мин, не срывая завесу. Ким Джон Хен опустил капюшон робы ниже. Он честно хотел хотя бы поздороваться при этом воссоединении, но не хотел все испортить, потакая своим желанием. Сейчас лучше отвернуться и спрятать свою личность. Удивительно, Ким Джон Хен пришел в восторг от мощи, исходящей от Сун Мина. Они встречались раз в несколько лет, но Сун Мин каждый раз становился намного сильнее. Он преодолел потолок бесклассовых. Даже среди муримов, имеющих талант и посвятивших всю жизнь тренировкам ци, как и среди магов было немного таких, кто мог сравниться с Сун Мином. Ким Джон Хен улыбнулся. «Ты не можешь пройти». Голос, исходящий из-под капюшона, был изменен настолько, что нельзя было узнать даже пол обладателя. Ким Джон Хен посмотрел на поддергивающееся лицо Сун Мина и поднял руку. Неизвестно, ждет ли его победа или поражение. Ким Джон Хен использовал личную силу короля магов, но он все еще оставался человеком. На самом деле, Ким Джон Хен не был уверен, что он победит, даже если будет использовать все имеющиеся у него силы. Поэтому он избегал сражения. Его роль заключалась только в том, чтобы блокировать всех, кто хочет остановить Арбиса. Он подготовился для этого. Он пропустил Энвируса, но с Сун Мином все было по-другому. Как только неизвестный маг начал создавать помощников, Сун Мин не стал ждать и направился прямиком к нему. Тот только этого и ждал. Помощники с самого начала были не настоящими. Он поднял руки и так спровоцировал Сун Мина на действие, заставив того приблизиться. Загорелся черный огонек. Сун Мин удивился тьме, перекрывающей поле зрения, и поднял копье. Действие, естественно перетекающее в атаку. Сун Мин почувствовал, как он замедлился, как будто кто-то влиял на время извне. Черный мир раскрылся. Сун Мин остановил копье и осмотрелся. Казалось, что черный мир бесконечен. Он ничего не чувствовал, как будто все его чувства отключились. Его сознание окутало беспокойство, похожее на то, какое он испытывал во время тренировок на горе Муши. Ким Джон Хен шумно выдохнул. Черное пространство – всего лишь временная завеса. Ким Джон Хен чувствовал легкое головокружение и нажал на виски. Завеса была хоть и временной, но выполнялась на высоком уровне. Проблема заключалась в том, что не только Сун Мин ничего не мог поделать, но и Ким Джон Хен оказался бессилен. Но это не важно, ему только нужно протянуть время. К тому же, даже если бы Ким Джон Хен мог убить Сун Мина, он бы этого не сделал. В лучшем случае 3 часа, что ж, может даже и раньше. Ким Джон Хен знал о странной разрушительной силе внутри Сун Мина, и этого достаточно. Ким Джон Хен развернулся, он остановил передвижение Сун Мина, так что нет нужды больше тратить на него время. Ким Джон Хен направился на площадь, где сражались Арбис и Инвирус. Арбис использовал магический скачок, исчезнув с поля зрения. Чуть попозже магия Инвируса надавила на пространство. Арбис имел явное преимущество, будучи архиличем. Он никогда не сражался с другими звездами хищников, да и не сталкивался с Чон Вэ Чон. Поэтому он всегда наслаждался битвой. Но не сейчас. Сейчас он был взволнован. Арбис посмотрел на магический круг. Он, начав действовать, продолжал впитывать магическую силу из земли. Прескан исчез. Кажется, его тело погибло. Что за идиот? Он хотел хоть немного облегчить себе задачу. Потому что Инвирус был силен. В магии он точно превосходил Арбиса. Арбис почувствовал толику стыда и, взмыв в воздух, создал помощников. Использовать несколько скачков подряд – опасное дело, но это не касалось Арбиса. Вокруг Архилича появились десятки огненных шаров. Техники, основанные на адском пламени, считались сильнейшими, но Арбис управлял шарами словно мячиком. «Ты сильно изменился за это время». Инвирус поднял обе руки. Пока Инвирус в течение 100 лет отказывался от силы, Арбис усердно практиковал магию. Маг резко щелкнул языком. Буквы на обеих руках образовали слова заклинания. Для защиты от шаров адского пламени образовалась стена. Огненные шары взрывались при ударе с ней, оставляя характерный запах. Инвирус посмотрел на магический круг. Нужно было его разрушить, но Арбис не давал на это времени. Архилич опять создал помощников. Земля под ногами Инвируса расходилась, словно пасть чудовища. Из раскрытого рта виднелись острые зубы и шло зловонное дыхание. Прозрачная капля упала на голову Инвируса. Тот, сделав глубокий вдох, поднял обе руки. Пасть монстра полностью оледенела. Маг поднялся на высоту Арбиса и раскрыл руки. Гром исходил от его рук, и ослепляющая вспышка направилась в сторону Архилича. Тот в спешке укрылся за завесой, но атаку Инвируса не так уж и легко остановить. Завеса была пробита насквозь, а вспышка достигла руки Арбиса, превратив ее в пыль. Агрх, он не чувствовал боль. В конце концов, он ведь лич. Тело, которым он сейчас владел, было ничем иным, кроме как игрушкой. Даже если тело разрушить, Арбис не умрет, но возможность потерять физическую оболочку все равно злила его. Инвирус прочитал еще одно заклинание, и из его рук полился синий свет. До тех пор, пока Инвирус совсем не разрушил его тело, Арбис быстро сбежал с помощью магического скачка. Тяжело сражаться один на один. Он стыдился подобных мыслей, но признавал мощь своего соперника. Арбис сжал свою рану. После того, как рука восстановилась, он слегка приподнял уголки губ. Он начал читать заклинание, и вокруг него образовалась темнота. Силы короля магов, которому служил Арбис, и сила смерти накрыли его. Он начал проявлять свои лучшие техники, которые не давались ему до этого. Темнота распространилась по округе. Внутри нее с ужасными воплями поднимались трупы. Трупы, которые Арбис сотни лет собирал, превратились в его армию покойников. Особенностью Арбиса являлась некромантия. Он был некромантом высочайшего уровня. Был бы тут Баландир. Арбис вспомнил о рыцаре смерти и оскалился. В отличие от другой нечисти, рыцари смерти – это зомби, которому уже не суждено упокоиться с миром. Поэтому Баландир ненавидел некроманта Арбиса. Инвирус посмотрел на поднявшихся зомби и скривился. Некромантия была наиболее критикуемым видом магии из всех, потому что она вмешивалась в законы жизни и смерти. Поднявшиеся трупы отличались от обычных гулей или скелетонов. Их тела слились в единую химеру, наделенную духом мертвеца. В отличие от обычной химеры, не знающей ничего кроме размежевания мозгов, дух мертвеца давал этому монстру способность думать. Химера взмахнула крыльями и направилась к Инвирусу. Но он не чувствовал опасность, так как химера не могла остановить его. Инвирус поднял обе руки, и летящий на него монстр испепелился, испустив ядовитый туман. Арбис накрыл ядовитым туманом мага и, держа его на Инвирусе, сделал следующий ход. Он не рассчитывал, что его можно будет остановить одним лишь ядовитым туманом. Туман вокруг Инвируса взорвался. Пока дым не рассеялся, Арбис подготовил другую магию. Магию, которую только он мог воплотить. Во взрыве Инвирус почувствовал дурное предчувствие смерти. Магия убийства. Каким бы выдающимся магом ты ни был, невозможно идти против магии, убивающей дух. Черные руки смерти Арбиса стремительно поднялись. Арбис сосредоточился и направил их в Энвируса. Сильный ветер полностью смел остатки от ядовитого тумана. Как Арбис использовал магию убийства, так и Энвирус использовал другую свою особенность. Ветер, уносящий облака яда, принял форму. Это был мускулистый мужчина. «Злой дух!» – закричал Арбис, оскалив зубы. Принявший форму духа дым отличался от всех предыдущих, выделяясь мощной энергией. «Каин?» – спросил духу Энвируса. Тот медленно кивнул, и дух рассмеялся. «Королева будет грустить. В следующий раз», — хриплым голосом произнес Энвирус. Даже при использовании магии убийства нельзя было разрушить дух призрака. Поэтому Энвирус призвал духа из ветра, и тот поднял огромный вихрь. Ким Джон Хен добрался до площади. Он спрятался от Энвируса и Арбиса, тихо прошептав: «Пока еще не настало время». Глава 183, беспорядок 9. Сун Мин метался в темноте. Со всех сторон его окружала сплошная чернь. Сун Мин понял, что это пространство было создано для оттягивания время. Ему не нравилось, как зрение и другие чувства отказали, но со временем он привык. Несколько раз подряд он взмахнул копьем, оглядываясь по сторонам. Через эти попытки он понял, что все бессмысленно. Он пробовал сбежать из пространства различными способами, но каждый раз оно лишь вибрировало, но не разрушалось. «Очень хорошо сделано. Обычная завеса бы не выдержала мою силу, но этот маг на другом уровне». Сун Мин и сам это знал. Преградивший путь черный маг без сомнения был магом высшего уровня. «Зачем он только заточил меня? Дурак, не задавай такие глупые вопросы. Ты ничего не можешь сделать внутри, но и снаружи никто тебя не тронет». Это звучало логично. Сун Мин закрыл рот. На самом деле, у него нет столько свободного времени. Потому что он хоть и считал, что это дело касается только Энвируса, но не мог вот так сидеть сложа руки. Он начал технику дыхания и приложил силу в копье. Оружие завибрировало, начав принимать неигунную силу. В этот раз Сун Мин выбрал продолжение бесконечности копья девяти небес. Энергия трещала от слияния силы Хаджу и неигун. Техника со временем продолжала собирать мощь. Конечно, она не была бесконечной, потому что Сун Мин не смог бы управлять слишком большим объемом силы. Даже со слиянием силы и неигун он с трудом справлялся. Однако тогда он был в середине сражения, а сейчас он мог перераспределить ресурсы. Сила и энергия начали вращаться у копья. Он впервые за долгое время раскрывал такую технику ци. Огромная сила охватила копье, и Сун Мин медленно его поднял. Больше нельзя тянуть. Это была вся его сила, с которой он мог справиться. Когда он в последний раз чувствовал тяжесть оружия, Сун Мин поднял конец копья, направив его вверх. Перед ним ничего не было. Техника взорвалась, и темнота начала разрушаться, образовав в пространстве дыру. Сун Мин быстро направился к ней. Энвирус начал использовать дух ветра. По милости королевы духов, он легко им управлял. Он договорился с самой королевой, а все виды духов верно служили ей. Но раскрывший смертельную магию Арбис не сильно уступал Энвирусу. Он использовал силу короля магов. Ким Джон Хен считал, что они почти на одном уровне. Если у Энвируса была магия духов, Арбис владел магией мертвецов. Энвирус был сильнее как маг, но Архилич использовал силу короля магов и мощь от проведенных махинаций с волшебным кругом, поэтому почти обгонял Энвируса. Но в используемой ими магической силе имелась существенная разница. Темные маги продают свою душу, чтобы получить соответствующую силу. Король магов владел таким объемом силы, что обычный человек не мог ей управлять. К тому же, Арбис питался от местности. Если магическая сила была практически одинакова, то мощь отличалась. Конечно, управление духами требовало немалых сил. В огромной эре немного тех, кто мог управлять духами, а договориться даже с низшим духом было крайне трудно. Если удастся заключить сделку, от духов можно получить различную помощь. Однако духи принадлежали эре, и управление ими требовало сильный расход силы. Эффективность впечатляет. Если духи сами проводили магические атаки, они не брали сил от призвавшего. Но сейчас он призвал духа высшего уровня, а это требовало большого расхода магической силы. К тому же, ему нужно и самому пользоваться магией. Даже у величайшего мага есть предел. То же касалось и темного мага. Но сейчас он питался от местности, и было очевидно, что Арбис находился в выгодном положении. Еще немного времени, и Арбис получит желаемое. А Ким Джон Хен обернулся и повел бровью. Он не мог поверить своим глазам, что его завеса была прорвана. Так быстро, он думал, что она продержится около 3 часов, или минимум час. Нет, когда Сун Мин стал настолько силен, Ким Джон Хен, сам того не ожидая, рассмеялся. Ничего не поделать, он не собирался вмешиваться, а просто хотел понаблюдать за ситуацией, но Сун Мин вырвался из-за занавеса, и Ким Джон Хен был вынужден встать. Даже маг высочайшего уровня Арбис не подозревал, что Ким Джон Хен находится рядом. Ким Джон Хен, как только он встал, Арбис его заметил. Архилич широко улыбнулся. Ему нужно было время, чтобы завершить подготовку и одолеть инвируса, но если Ким Джон Хен его поддержит, все становилось в разы проще. Арбис считал, что Ким Джон Хен уступал Прискану, но сейчас все зависело от любой мелочи. Но не только Арбис заметил Ким Джон Хена, лицо инвируса исказилось. Он знал, что, если Ким Джон Хен поможет Арбису, он окажется в еще более невыгодном положении. «Где же Сун Мин?» Инвирус беспокойно пошевелил руками. Буквы образовали новое заклинание. Магия духов создала острый, словно нож, ветер, который накрыл Арбиса и Ким Джон Хена. Арбис в ту же секунду создал защиту, а Ким Джон Хен помощника. «Ты, почему ты появился только сейчас?» «Я охотился на крысу, как вы и приказывали, хотя и провалился, придурок. Появилась проблема, занавес разрушился, и крыса направляется сюда». «Что?» Арбис исказился в лице. Он думал, что с появлением Ким Джон Хена сможет одолеть инвируса, но если и магу придет поддержка, то ситуация не изменится. Нет, это даже хуже для Арбиса. «Как насчет того, чтобы использовать Айни?» Телепатически обратился Ким Джон Хен к Арбису. «Приготовления закончены, но требуется время, чтобы воспользоваться ими. А пока Айни может помочь выиграть достаточно времени». «Черт!» – выругался Арбис, но тоже задумался о том, чтобы использовать Айни. Просто он не хотел, чтобы Айни, сделанная Присканом, помогала ему в сражении с инвирусом. Потому что тогда он признает, что уступает инвирусу в силе. Такие мысли были непозволительной роскошью. Помощь Джон Хена и так уже наносила вред его гордости. Арбис протянул руку. Охраняющая завеса открылась и вышла Айни с абсолютно пустым выражением лица. «Сражайся!» – закричал Арбис. В глазах Айни появился свет. Она расправила крылья за спиной и направилась к инвирусу. Острые словно ножи когти накрыли его, но этого было мало. Дух ветра преградил дорогу Айни, а дух огня направился к Арбису. Он призвал и духа земли. Из-под почвы показался гигант с телом из камней. Дух земли огромными шагами направился к Ким Джон Хену. Тот словно ожидал этого. Пространство за его спиной раскрылось, и оттуда вышел голем с телом из железа. Но даже хорошо сделанный голем не мог противостоять духу земли. Он только тянул время. За первым големом появились еще самых разных размеров. Ким Джон Хен не собирался пускать свои силы на сражение, поэтому отправил в бой големов. Когда Сун Мин прибыл, ситуация была не из лучших. Дух земли разрушал одного голема за другим, Арбис сражался с духом огня, охлаждая его пламя, а Айни набрасывалась на инвируса, несмотря на сломанное тело. «Ты пришел», — обрадовался инвирус, завидев Сун Мина. Тот встретился взглядом с Ким Джон Хеном в черной робе. Сейчас это уже не имело смысла, но Ким Джон Хен накинул робу и продолжал скрывать свое лицо. «Останови его!» – закричал Арбис. Айни ничуть не сопротивлялась приказам и кинулась от инвируса к Сун Мину. Черная магия по защите от духа огня была готова. Арбис потянулся к нему обеими руками и закричал: «Исчезни!» С его криком повсюду разлился синий свет, а температура резко упала. Замороженный дух огня больше не шевелился. В последний момент он отвел взгляд и посмотрел на инвируса. Внезапно лед треснул. Дух огня вернулся туда, откуда пришел. На некоторое время его нельзя призвать, и это невыгодно обернулось для инвируса. Из его носа потекла черная кровь. Ах, дух исчез, и магическая сила поменяла направление течения. Инвирус еле удержался на ногах. Черные руки смертельной магии накрыли инвируса. Тот использовал скачок и сбежал, а затем атаковал Арбиса с помощью духа ветра. «Помоги!» – выкрикнул Архилич, смотря на Ким Джон Хена. Тот взглянул на сражающихся Сун Мина и Айни. «Для начала лучше разобраться с инвирусом, а затем с Сун Мином, это будет нелегко», – подумал он, но все-таки собирался послушать приказ Арбиса. «В любом случае, им требуется время, и нужно сначала победить инвируса». Ким Джон Хен взмыл в воздух. Айни тоже уверенно выполняла приказ. Она двумя руками замахнулась на Сун Мина, но тот легко защитился. После последней встречи на севере Айни стала существенно сильнее, но не как Сун Мин. У них были похожие сердца, но они сталкивались с различными ситуациями. Она закрылась от копья и атаковала Сун Мина. Айни изменилась в образе, создав острые когти, готовясь броситься на Суньмина. Тот отошел на шаг назад и двумя руками взмахнул копьем. Айни далеко отлетела от копья, пронзившего ее тело. Но она не умерла. Шатаясь, Айни приподнялась. В ее теле образовалась дыра, но сразу же затянулась. Она с безразличным выражением лица направилась к Суньмину. Арбиз взглянул в их сторону и применил магию. Из-под земли начали подниматься мертвецы. Глава 184. Исступление и наступление Айни и армии мертвецов скорее мешало, чем было опасным. Суньмин собрал силу Хаджу вместе с Нигун, чтобы использовать ее по полной. Зверская мощь взорвалась на конце копья, и десятки мертвецов превратились в пыль. Кто он? Арбиз был удивлен. Энвирус противостоял сплотившимся Ким Джонхину и Арбису, но увидев Суньмина немного успокоился. Однако ситуация все еще была напряженной. Получивший всю силу магический круг уже приходил в действие, используя энергию этой местности. Слишком медленно. Что творится Цзоу? По плану они должны были собирать силы через хаос, который устроил Цзоу, и сила должна была пребывать быстрее. Ким Джон Хен занервничал, но сейчас он находился не в том положении, чтобы пойти и отчитать его. Он не знал, что Цзоу попался сумасшедшему дьяволу. Энвирус, вернувший себе силы Каина, полностью оправдывал свое имя великого мага. Дух огня потерпел поражение, но Энвирус все равно не сильно сдавал позиции Ким Джон Хену и Арбису. Дух земли перестал помогать Суньмину и вызвал огромную волну, накрывшую Ким Джон Хен и Арбиса, а духи ветра и воды ему помогали. Как же меня это все раздражает. Нужно продержаться еще немного. Подготовка завершилась немного позже, чем планировалось, но скоро все падет под мощью собранной силы. Арбис остановил волну, а Ким Джон Хен – воздух. Энвирус знал, что нужно сначала прекратить процесс с приобретения магическим кругом силы, поэтому приказал духу воды атаковать завесу, охраняющую магический круг. «Не еет!» – закричал Арбис. За его спиной появились черного цвета руки, собиравшиеся наброситься на духа воды. Однако черные руки не выдержали давления и рухнули на землю. Арбис, сжав зубы, направился к Энвирусу. Тот немного удивился глупому штурму, но, особо не колебавшись, ответил на атаку. Буквы на обеих руках задрожали. На самом деле, он не хотел заходить так далеко, но процесс был почти что завершен, и он не хотел все испортить. Поэтому Арбис решился на этот шаг. «Разрушительная смерть!» – закричал Арбис. На его зов ответил король магов, и зрачки Архилича поменяли цвет на черный. Энвирус не смог остановить направленную на него магию Арбиса. Тот призвал силы смерти, которые полностью уничтожали магию. «Боже мой!» – закричал Энвирус. «Ты используешь силы самого короля магов. Ты исчезнуть хочешь? Я не исчезну!» – закричал Арбис. «Обычный маг бы исчез, но не Арбис. Он являлся лучшим магом на земле. Конечно, он не мог использовать силу короля магов, когда ему заблагорассудится. Потому что если он будет использовать ее бездумно, то, совершенно точно, его дух получит сильный урон, что губительно для бессмертного тела лича. Нужно только не умирать. Если он только доберется до тела Айни, впитавшую всю силу, то ему не придется умирать». Арбис призвал магию, которая не идет в никакое сравнение с силой, которую он использовал до этого. Каха. Изо рта Арбиса полилась кровь. Один за другим он использовал скачок и убегал из территории распространения магии, но не от духов воды и ветра. Но он смог сделать так, что высшие из духов вернулись к себе в измерение. Это стало большим ущербом для Энвируса, и он рухнул на землю. Арбис тоже не был в порядке. Скачки нанесли его духу сильный урон. Черная энергия исчезла, но из его рта полился черный туман. «А-а-а!» Арбис схватился за голову. Энвирус лежал почти без сил. Он встал, дрожа всем телом, и Арбис поморщился от его вида. «Ты монстр!» Арбис был личем, так что не ему об этом говорить, но в его глазах, поднявшийся после падения трех духов, Энвирус был достоин называться монстром. В это время Суньмин разделывался с мертвецами. Он сдерживал Айни, но его копье не могло полностью ее уничтожить. Арбис прокричал что-то еще, но не успел договорить. Его лицо побледнело. Земля начала дрожать от непрекращающейся битвы. Из магического круга появился черный свет, и медленно текущая сила начала ускоряться. Арбис быстро прокричал Айни: «Возвращайся в магический круг». Айни в тот же момент подчинилась приказу. Она резко повернулась и поспешила вперед. Суньмин знал, что ей нельзя давать это сделать. Мощная сила полилась из его копья. Она полностью разрушила нижнюю часть Айни, но даже без нее она на крыльях летела к цели. «Не еет!» — прокричал Энвирус. Суньмин быстро оценил ситуацию. Он не знал, что же происходит, но нельзя отпускать Айне, поэтому он быстро раскрыл технику и погнался за ней. «Останови его!» – прокричал Арбис, брызжа слюной. Ким Джон Хен медленно зашевелился. Он должен был подчиниться приказу, но не собирался полностью его удовлетворять. На самом деле Ким Джон Хену было интересно. Он знал, что у Сун Мина точно такое же сердце, как у Айне. Если она могла впитать силу через поедание, то и Сун Мину это было под силу. Медленно раскрытая магия не остановила Сун Мина. Завеса, охраняющая магический круг, уже разрушилась, и Айне первые добрались до цели. Но Сун Мин не остановился и тоже оказался в магическом круге. Когда они уже были внутри, Сун Мин осмотрелся и понял, что за силы его окружают. Когда он прорвался сквозь вихрь, Айне уже была в самом центре. В центре собранной силы. Айне по приказу Арбиса начала впитывать силу. «Я понял, что происходит», — удивленно произнес Хаджу. «Тут собрана вся сила города Белых Ночей. Что? Эта маленькая девочка впитывает силу. В этом городе ее предостаточно, но никто не прикасался к ней. Потому что не было способа и не было тех, кто хотел бы рискнуть. Но Айне отличалась. Неизвестно, выдержит ли черное сердце, но, если все пройдет успешно, Айне станет обладателем этой громадной силы. Невозможно. Сила всего города. Как бы прочно ни было сердце, нельзя поглотить ее всю. Но все может быть». Сун Мин, шатаясь, подошел к центру. «Айне уже получила достаточно силы. Нельзя тянуть ни минуты. Я тоже могу впитать силу». «Не надо», — предупредил Хаджу. «Ты управляешь силой только потому, что она принадлежит мне. Но сила Армура не имеет владельца. Она разрушительна и сложна в управлении. Сейчас ты и так находишься на границе, и любое твое проявление излишней самоуверенности может превратить тебя в нелюдя». Предупреждение Хаджу было правдой. Айне и Сун Мин имели похожее сердце, но все же отличались друг от друга. Тело Айне было построено для сердца, и она, в отличие от Сун Мина, не была человеком. Сун Мин шаткой походкой подошел к Айне. Вихрь силы мешал, но Сун Мин поднял копье. Ни гун фиолетового заката чудесного подвига и сила Хаджу не соединялись, и контроль был слаб. Сун Мин сжал зубы. Еще ближе. Он целился в сердце Айне. Сун Мин не был уверен, умрет ли она, если пронзить сердце, но все равно ее нужно было остановить любыми способами. Сердце забилось быстрее. Левый глаз, казалось, вот-вот взорвется. «Это опасно!» – прокричал Хаджу. Сердце билось как бешеное, словно ждало этого. Когда он подошел поближе к центру, Сун Мин тоже начал поглощать силу. Разум отключился. Сун Мин бессильно сел на землю. Каждый вздох причинял неудобства, мышцы болели. Голос Хаджу отдалялся. Внутри вихря Айне и Сун Мин встретились взглядами. Лицо Айне ничего не выражало. Разум покидал его. Но он хватался за его остатки. Ему нельзя было терять сознание. Сун Мин держался. Он не управлял телом, но разум прояснился. Человек, нет, даже нечисть не сможет сохранить рассудок в этом вихре. Но Сун Мин мог. Удивительно, что он был полностью поглощен этой энергией, но оставался в сознании. Он не хотел становиться нелюдем. Он видел тех, кто отказался от человечности. И правда, если они таковы, то и я таким стану. Я же знал это с самого начала. Сун Мин быстро пришел в себя. Вихрь, окружающий его, был ничем иным, как бесхозной силой. «Не хочу». Сун Мин активно отрицал то, что может произойти. В его голове пронеслись события всей жизни. Он думал о годах, прожитых в качестве человека. Он вспомнил Пексова. Если он станет монстром, как он будет смотреть ей в глаза при следующей встрече? А как он объяснится Ви Джи Хюн? Перестать быть собой и стать нелюдем. Он боялся. Думая об этом, Сун Мин привстал. Он вложил силу в копье. Мощная нигун проникала в его тело. Сун Мин сжал зубы и посмотрел на сидящую Айне. «А-а!» – закричал Сун Мин и бросил копье. Оружие вылетело из его рук и, не меняя направления, пронзила грудь Айне. Из ее рта полилась кровь. Сун Мин поднял кулаки и ударил ими по земле. Пошла огромная трещина. Эффективность магического круга упала, и сила начинала исчезать. Собранная сила Армура взорвалась и вернулась туда, откуда пришла. «Что о?» – закричал Арбис, сражавшийся с Энвирусом. Сун Мину казалось, что пролетела целая вечность, но на самом деле прошло всего лишь немного времени. Энвирус находился в плохом состоянии, как и Арбис. На самом деле, если бы Ким Джон Хен действительно помогал Арбису, он мог убить Энвируса в ту же секунду. Но Ким Джон Хен не собирался этого делать. Арбис не знал, но Ким Джон Хен видел любовь многих к Энвирусу. Он не хотел принимать на себя гнев этих великих существ, убив Энвируса. Ким Джон Хен увидел взрыв в центре и посмотрел на Арбиса. Тот находился в смятении, но у него не оставалось выбора, и он знал это. Арбис призвал магию. У Энвируса не было сил его остановить, и Сун Мин тоже устало опустился на землю. «Иди сюда!» – закричал Арбис. Айни сразу же подчинилась. В ее груди зияла дыра, но она не умерла. Она, шатаясь, подошла к Арбису, и тот быстро зашевелил губами. Он собирался обменяться с ней душами, как и планировал. Из искусственного тела Арбис вышел черный дух. Этого он и ждал. Ким Джон Хен протянул руку в сторону Арбиса. Глава 185, Исступление 2. Арбис не знал, что Ким Джон Хен тянет к нему руки. Он уже покинул физическое тело, не отличавшееся от куклы, да и не следил за Ким Джон Хеном. Тот ждал этого момента еще с тех пор, как он вошел в ряды хищников и познакомился с Арбисом. Только для этого он все это время склонял голову и слушался Архилича. Ему повезло. Если бы Арбис не затеял обмен душами, Ким Джон Хену пришлось бы претерпеть множество неудобств для того, чтобы заполучить желаемое. Очень повезло. Ситуация была на стороне Ким Джон Хена. Благодаря Энвирусу и Сун Мину Арбис был оттеснен и затеял весь этот обмен душами в спешке. Все как будто складывалось в его пользу. Ким Джон Хен довольно улыбнулся. Он отличался от других темных магов, так как заключил контракт с Калладро, но тот исчез и их договор разрушился, что принесло Ким Джон Хену много выгоды. Нестареющее тело, глаза, видящие невидимое, и правоспособность короля магов, хоть он и не мог использовать их свободно. Одновременное использование правоспособности короля магов и бытие как человека имели свои риски. Его дух может и исчезнуть, но риски стоили того. Из пальцев Ким Джон Хёна полился черный свет. Душа Арбиса уже двигалась в сторону Айни, когда он заметил вспышку, поэтому было уже поздно. «Предатель!» – прозвенела душа Арбиса. Он хотел как-либо отреагировать, но не мог вызвать магию в своем состоянии. Но он не собирался оставлять все как есть. Арбис попытался хоть как-нибудь остановить свет Ким Джон Хена, но его свет легко пробил защиту. Точнее, прошел насквозь, словно перед ним ничего не было. Душа Арбиса закричала, затрепетала с прошедшим сквозь него светом. Ким Джон Хен послал свет, равный смертельной атаке для темного мага. В каждом темном маге жила частица короля магов, так что Ким Джон Хен хоть и немного, но мог использовать его силу. Душа Арбиса задрожала, словно попала под электрический удар. Контракт темного мага не разрушился, но его душа получила сильный удар. Будь все как обычно, то он бы смог заполучить новое тело и воскреснуть. Однако в этот раз все отличалось. Свет Ким Джон Хена специально нацеливался на душу Арбиса. Полномочия короля магов, подчинение душ. Ее можно было использовать только по отношению к темному магу, а из-за больших рисков нельзя использовать ее часто. Если это душа Арбиса, то игра стоит свеч. Ким Джон Хен довольно улыбнулся. Он протянул руку к светящейся душе Арбиса. Тот пытался сопротивляться, но не мог ничего поделать и приземлился на ладонь Ким Джон Хена. Его душа соответствовала ему и была серого цвета. Душа Арбиса никогда не могла и подумать, что закончит подобным образом. Важно было то, что будет происходить дальше. Если Ким Джон Хён получит его душу, то получил и его контракт со смертью. Но он отказался. Он получил свободу после исчезновения Калладро и не хотел ее терять. Ким Джон Хен двумя руками схватил душу Арбиса. Она уже находилась в подчинении Ким Джон Хена и не могла сбежать. Он тщательно ее осмотрел. Ему была важна не душа, а информация, хранившаяся в ней. «Саму душу нужно вернуть», – пробормотал Ким Джон Хен, улыбаясь. «Она вернется в сосуд жизни, но Арбис больше не будет великим магом, так как все воспоминания о магии перейдут к Ким Джон Хену». Он сосредоточенно впитывал информацию. «Нет, ты можешь и не вернуться в сосуд, потому что у тебя не останется магических сил, чтобы сделать это». Но ему было все равно. Ким Джон Хен положил душу в рот. В его голове взорвался свет. Все воспоминания с тех пор, как Арбис был человеком, перешли к нему. Боль была такая, словно мозг разрывался. «Ха-ха-ха!» Ким Джон Хен состроил болезненное выражение лица, но засмеялся. Он вновь понял, насколько великой личностью являлся Арбис. Он и сам находился на высоком уровне, но не входил ни в какое сравнение с Арбисом, прожившим сотни лет. Магия убийства душ. Удивительно. К счастью, кажется, я тоже смогу ее использовать, как и некромантию. Арбис раскрывал магию убийства душ с помощью сил смерти, но ее можно заменить и силой Калладро. Ким Джон Хен проверил все воспоминания и радостно улыбнулся. Он посмотрел на малюсенькую душу Эрбиса. «Счастливого пути!» Ким Джон Хен попрощался. Душа возвращалась в сосуд, так и не достигнув тела Айни, а без магических сил она не сможет восстановиться и ее ожидает смерть. Он будет страдать, но Ким Джон Хену нет дела до этого. Он считал, что следственно-причинная связь должна так и работать. Двуликий Эрбис. Он прожил сотни лет, проводя опыты над телом, и не получил наказания за свои злодеяния. Он должен расплатиться, хоть после смерти. Что за? Энвирус только понял, что сделал Ким Джон Хен. Он видел все своими глазами, но не мог поверить. Маг даже не мог представить, что можно убить душу такого великого лича, как Эрбис. Это правда. Ким Джон Хен проверил все новые магические заклинания. Благодаря произошедшему он намного превзошел свой магический уровень. Он, улыбаясь, посмотрел на Энвируса. «Я не собираюсь вас убивать. Успокойтесь. Что? Вы сильно ранены, и убить вас сейчас, как пальцем щелкнуть, но я не хочу потом жить с проклятием». Он словно хвастался. Ким Джон Хен раскрыл магию убийства душ. За его спиной появились черные руки. Он проанализировал ситуацию и призвал силу Колорадра. Смотря на его технику убийства душ, Энвирус понял, что Ким Джон Хен полностью заполучил силы Эрбиса. «Я получил, что хотел», — сказал Ким Джон Хен, и в его голосе читалось удовлетворение. Теперь Ким Джон Хен заполучил силы, приблизившие его к верхушке хищников. Другая нечисть признает его, потому что Ким Джон Хен одновременно был и человеком, и нелюдем, а среди хищников некому было заменить Эрбиса. Энвирус уже собирался что-то сказать, как внезапно закричала Айне, после того, как связанный с ней Эрбис умер. Черное небо поглотило ее крик, и Энвирус в удивлении повернулся к ней. «Бедняжка!» – засмеялся Ким Джон Хен. Он специально не трогал ее, он попросту не видел в этом нужды, да и не хотел марать руки. Вместе с криком тело замерло. Оно приняло неестественную позу, словно марионетка. «Я не думал убивать тебя, но не знаю, что делать с этой химерой», — довольно проговорил Ким Джон Хен. У Айни не было разума, но она все равно двигалась. Магия Эрбиса разрушилась, но сила, которую она получила, была слишком велика. Бесхозная энергия теперь принадлежала ей и взрывалась прямо внутри нее. Черное сердце усердно пыталось принять силы. Казалось, тело Айни взорвалось. Лезвия вылетели из нее и накрыли всех вокруг. «Вот черт!» — закричал Хаджу. Из-за чрезмерного поглощения силы Сун Мин потерял сознание. Хаджу быстро призвал силу. Он не мог управлять телом Сун Мина как раньше, но собирался защитить его. Сила Хаджу столкнулась со взрывом Айни. Хаджу сжал зубы. Он скучал по тем временам, когда у него было тело. Тогда бы он смог сделать больше. Агрх. Энвирус тоже ощущал себя беспомощным. Он призвал духов из последних сил. Но его защита не была идеальной, и атака Айни отбросила Энвируса на землю. Призыв духов – это эффективная магия, но и риск тоже велик. На самом деле, после поражения трех духов обычный человек стал бы калекой. Однако Энвирус был достаточно силен, чтобы остаться в живых, но все же получил серьезный урон. Энвирус не стал инвалидом только потому, что он был связан с королевой духов. Ха-ха! Ким Джон Хен рассмеялся, наблюдая за всем свысока. Его плечи тряслись от смеха, когда он увидел Сун Мина. Он не думал убивать парня, но и не собирался ему помогать. Ким Джон Хен уже получил все, что хотел. Теперь он стал наблюдателем и хотел посмотреть, в какую сторону поведет Сун Мина его судьба. «Интересно, мое наблюдение – это тоже судьба, или его судьба – вмешаться?» Ким Джон Хен мог видеть многое, но не свою судьбу, как и ее течение в целом. Поэтому он просто решился остаться наблюдателем. «Если наш мир – это рассказ, то ты в нем – главный герой». Ким Джон Хен сдержал улыбку. Ему казалось, что он и сам мог бы стать главным героем. Он был особенным и интересным человеком, который постоянно попадал в различные ситуации, но он не главный герой. Если он умрет сейчас, то рассказ подойдет к концу. Ким Джон Хен знал, что этого не случится. «Приди в себя!» – прозвучал крик Хаджу вдали. Сун Мин начал возвращался в сознание. Он открыл глаза, и ему сразу же стало паршиво. Как и тогда, когда он испытывал все те ужасные вещи на горе Муши. Парень сдержал рвоту. Перед глазами все плыло, словно он был пьян. Мир будто дрожал. «Пришел в себя?» – спросил Хаджу. Сун Мин вздохнул и, шатаясь, встал. Сознание вернулось, но он еще не до конца соображал. «Что случилось? Сам не знаю!» – кричал Хаджу. Сун Мин посмотрел на свои пустые руки. Копья не было, потому что он бросил его Вайне и не забрал. Сердце билось как бешеное, а левый глаз жгло. Сун Мин, преодолевая боль, пошел вперед. Он схватился за сердце и простонал. Кровь в венах ощущалась чужой, адская боль била в голову. Сун Мин, сам того не зная, схватился за лицо, глаз. Казалось, что его вырвали. Когда Сун Мин опустил руки с лица, оба его глаза окрасились в золотистый цвет. «Нет!» – быстро прокричал Хаджу. Он знал, что Сун Мин не хотел отказываться от человечности и уважал его выбор. Но теперь глаза Сун Мина стали золотыми. В какой-то момент боль исчезла, а сознание очистилось. Нигун больше не ощущалось, а вся сила находилась в его теле. Сердце билось, но как-то странно. Хаджу быстро вселился в тело Сун Мина и собирался вытеснить силу, но у него не получалось. Сознательная завеса Сун Мина отказалась принимать помощь Хаджу, словно она так хотела, только этого и ждала. «Приди в себя, ты же не хотел становиться нелюдем!» Крик Хаджу постепенно затухал, пока не растворился окончательно. Сознание Сун Мина находилось в непонятном удобстве и собиралось уснуть. Сила оказывала успокаивающий эффект на Сун Мина. «Я не хочу спать», — подумал Сун Мин в расплывчатом состоянии. В отличие от сознания, тело Сун Мина приготовилось к исступлению. Глава 186, исступление 3. Ха-ха-ха. Ким Джон Хен опять рассмеялся. Поднявшийся Сун Мин излучал дурную энергию больше, чем кто-либо до этого. Его нельзя сопоставить с королем магов, но исходящая от него зловещая сила ощущалась как смертельная. Что? Хаджу был в смятении. Сила Хаджу шла к нему, и он не мог в это поверить. Даже если Сун Мин превратился в нелюдя, то он все равно не смог бы воздействовать на Хаджу. Но Хаджу не мог взять под контроль силу, переходящую от него к Сун Мину. Парень ничего не видел. Вокруг него колебалась красная сила. То же самое видел и Прискан. Это была маска смерти, распространяющаяся вокруг пеленой беспокойства и ужаса. Сун Мин не искал копье. Он изо всех сил пытался не заснуть, а тело не подчинялось разуму. «Не еет!» – послышался разочарованный крик Энвируса, пытающегося удержать защитную завесу. Он заново получил судьбу Каина, которому уготовлена трагическая смерть. До недавнего времени Энвирус верил, что губительная судьба еще не достигла его. Но так ли это, что он может сделать в этой ситуации? Сейчас он не может даже полноценно развернуть защитную магию. Может, именно в этот момент смерть его настигнет? Нет. Энвирус посмотрел на Сун Мина. Айни прекратила атаковать, а лезвия из ее тела обратно вернулись к ней. После такой разрушительной атаки Айни ничуть не выдохлась. Она молча посмотрела на Сун Мина, и тело бессознательно отреагировало. Айни желала заполучить сердце. Такое же сердце, как и у нее. Она хотела вырвать его и съесть. Тело Сун Мина бездействовало, но это скорее было затишье перед бурей. Вскоре придет шторм. Айни направилась к Сун Мину. Затишье закончилось. Сун Мин повернулся к Айни, окруженной щупальцами. Парень поднял руку, призывая технику. Начало было тихим. Щупальца, собиравшиеся разорвать Сун Мина, остановились у его ладоней. У них не было выбора, так как сила, исходившая из рук Сун Мина, схватила Айни. «У-у-у». Сун Мин издал звук, который раздался эхом, словно в глубине пещеры. Несмотря на то, что ее атака была остановлена, агрессия Айни не уменьшилась. Правую руку вперед, левую в кулак. Айни на инстинктивном уровне понимала, что происходит. Щупальца за плечами готовились развернуть защиту. Удар кулаком размозжил щупальца Айни, и она, не сумев справиться с ударом, упала на землю. «А-а!» – закричал Сун Мин, нарушая тишину. Парень уверенно встал на ноги и, схватив Айни, откинул ее назад. Он открыл рот и собрался разорвать ее горло. Ее голова была наполовину размозжена, но Айни не умерла. В отличие от черного сердца в человеческом теле, как у Сун Мина, тело Айни способно на регенерацию. Она двумя руками схватила Сун Мина за лицо, пытаясь разорвать его лезвиями. Парень, с помощью легкой дымки, окружавшей его, откинул лезвие. Энвирус потерял дар речи, смотря на сражение, где оба пытаются сожрать друг друга. Он не мог быть спокоен, потому что несмотря на то, кто победит, выживший станет монстром, способным написать новую историю. Нужно их остановить или убежать, сомневался Энвирус. В таком состоянии, в котором он находился сейчас, он не смог бы справиться и с одним из них. Но если он убежит и спасется, то что ему делать потом? Энвирус прикусил губу. Он не хотел наделять Сун Мина силой. Он пошел в спящий лес, чтобы удостовериться в своих мыслях, не более. Все получилось случайно. Сун Мин услышал об инвирусе от Тинера, у которого проходило испытание, и в итоге то, что он начал преследовать инвируса, стало случайностью. Маг встретился в лесу с Хаджу. Он узнал, что дух ждал того, кто вернулся, а им оказался Сун Мин. Инвирус знал, что Сун Мин преследует его и скоро придет за ним в лес, и, разумеется, встретит Хаджу. Это уже стало течением судьбы, и инвирусу было не под силу его остановить. Тогда он оставил Руби и собирался наблюдать за состоянием Сун Мина. Где все пошло не так, ему не стоило идти в спящий лес. Когда он встретился с Хаджу, нужно ли было попытаться его уничтожить? Нужно было сказать Сун Мину, чтобы он ни в коем случае не входил в лес. Нет, что думать об этом сейчас, все уже случилось. Инвирус сам был виноват в том, что течение повернулось в это русло, и все, что случилось, должно было случиться. Может, мой выбор и мои действия не важны вовсе. Инвирус тяжело дышал, он больше не пытался применить защитную магию, ведь его выбор в этом течении судьбы вовсе не важен. Каким бы выдающимся магом он ни был, он не мог поменять течение судьбы. Он и сам прекрасно это знал. «Чертова судьба!» – выругался Инвирус. После поражения нескольких высших духов, он не восстановится даже с помощью эликсира. Инвирус слегка улыбнулся и медленно поднял обе руки. Он знал, что его выбор ничего не поменяет, но он принял решение. Он не собирается сдаваться спящим лесу. Инвирус собрал силу в обе руки. «Великая Мана!» – хриплым голосом пробормотал Инвирус. Сидящий в небе Ким Джон Хен состроил удивленное выражение лица. Он прежде был обычным магом, поэтому знал, что собирается сделать Инвирус. «Я отдаю тебе свою жизнь, жизнеотвод». Он получит огромное количество маны в обмен на свою жизнь. Однако, жизнь только одна, и после обмена он должен умереть. Мана впиталась в тело Инвируса. Такое количество маны полностью восстановило его тело. Маг протянул руку в сторону шара, оставленного Арбисом. Шар окрасился в синий цвет, и сила земли соединился с Инвирусом. Лежавшая на земле Айни была в крови, потому что Сун Мин оторвал ей не только щупальца и лезвие, но и руки. Однако ее агрессия все еще не утихала. Она несколько раз восстанавливалась и кидалась на Сун Мина, находившегося в исступлении. Инвирус спокойно огляделся вокруг. Если возможно, то обоих. Сун Мин до сих пор пытался прийти в себя, но тело его не слушалось. Оно только пыталось сожрать Айни, а огромная магическая сила покрывала его. То же происходило и с Айни. Она быстро взмыла вверх. Красный огонь охватил землю. Инвирус избежал их атаки и приготовился раскрыть магию. У него было много силы, но мало времени. Сейчас на кону стояла его жизнь. Кто опаснее? Сун Мин. Инвирус направил ладони к парню. Буквы на его руках зашевелились. Переполненная маной магия взорвалась. Сун Мин протянул руки к волне маны, окутывающей его. Магическая сила разорвалась и пробила небо. Инвирус видел все своими глазами, но не мог поверить. Да, он действительно опасен. Извини, Инвирус искренне извинился. Может быть, Сун Мин и был жертвой, но маг не собирался оставлять его в покое. Инвирус призвал столько магии, сколько он способен создать. Достаточно магии, чтобы укротить зверя. Пространство разорвалось. Серый свет из трещин понесся к Сун Мину, который собрался увернуться от цепей, но они схватили его. Через цепи магическая сила потекла в его тело, но Сун Мин вывернул их. Нет, он не понимал, почему Инвирус его атакует, но он знал, что тело не слушалось его из-за силы. Он не мог раскрыть ци, но сила выплескивалась. Сун Мину казалось, что сейчас он мог бы сломить Амджана, даже не используя ци. Однако Инвирус был опасным противником, учитывая, сколько магии он знает. Такими темпами он умрет от рук Инвируса, а умирать ему не хотелось, но тело его так и не слушалось. Сознание Сун Мина задрожало, а обзор поменялся. «Что ты делаешь?» – вмешался Хаджу. Образ монстра выглядел как тогда, во сне Сун Мина. От шагов Хаджу земля взрывалась. «Приди в себя», – произнес Хаджу, оскалив зубы. Хаджу поднял кулак и ударил Сун Мина. Тот завопил от боли. «Зачем ты меня ударил? Ты угрожал бросить меня в горшок. Будь благодарен, что легко отделался», – сказал Хаджу. Его ударили не по-настоящему, но боль все равно чувствовалась. Сун Мин осмотрел красное и черное пространство. «Где я?» «В твоем сознании», — ответил Хаджу. «Оно не отличается от сна. Почему я здесь?» «Нет, почему ты здесь?» «Я пришел сюда, чтобы разбудить тебя», — ответил Хаджу. «Я хотел разобраться с этим в одиночку, но твое сознание слишком сильно, поэтому для начала нужно его разбудить. И что ты будешь делать?» «Вот скажи мне, «Чего ты хочешь? Хочешь протянуть ноги?» — спросил Хаджу у Суньмина. «Что ж, в жизни и такое бывает. Хочешь умереть таким образом? Ты же говорил, что не хочешь стать нелюдем. Посмотри на себя, у тебя уже тело монстра, а от человека в тебе остался только разум. Если ты заснешь, то и человечность навсегда заснет в тебе. Ты знаешь, что это значит? Я стану нелюдем. Да, придурок. Ладно, еще не поздно», — Хаджу повернулся. «Такое происходит впервые. Ты слишком другой. У тебя уже тело нелюдя, но ты еще удерживаешь человечность. Как бы силен ни был твой разум, ты сказал, что еще не поздно», — переспросил Суньмин. Хаджу кивнул. «Посмотри туда», — дух показал пальцем. «Это причина, почему ты другой. У тебя еще осталось человеческое сознание. Ты отделился от нелюдя. Ты просто заснул. За стеной сознания кто-то бесновался. Непонятное тело сражалось, но перед глазами никого не было. Это ты», — указал Хаджу. «Сейчас в тебе сражается монстр. Ты превратился в нелюдя. Если бы я смог пробить эту стену, то уничтожил бы его», — сказал Хаджу и присел. «И что делать? Это перетягивание каната, и победитель будет только один. Сейчас он владеет твоим телом, но ты можешь перетянуть управление обратно». Суньмин был первым, кто метался между человеком и нелюдем. «Ты же не можешь сидеть сложа руки. Время в мире сознания течет медленно, но твое тело близко к смерти. Я знаю». До того, как он пробудился благодаря Хаджу, Суньмин видел себя и Энвируса. Времени было немного, и Суньмин побежал к стене. Не думал, что придется сражаться с самим собой. Он не знал, что придет и такой день. Глава 187, исступление 4. Суньмин легко преодолел стену, которая не поддавалась Хаджу. Эта стена была препятствием сознания Суньмина, и поэтому она легко пропустила его. Парень посмотрел на свои пустые ладони. Как только он начал мыслить, в его руках появилось копье. Это место напоминало мир сознания Тенера, но все же это было не оно. Там Суньмин мог легко использовать Нейгун. Хоть он и назывался миром сознания, там он мог иметь физическое тело благодаря Тенеру. Но тут все по-другому. Сколько бы он ни думал о Нейгун или магической силе, никакого толку не было. Он получил копье, но на этом все. Невыгодно. Суньмин, сам того не замечая, засмеялся. Он не мог использовать ни Нейгун, ни силу Хаджу. В его подчинении было только тело и копье.